Любовь Воронкова. Бабушкины дела. Ночью шумел буран. Страшно гудело и завывало в трубе. Жесткий снег взвивался вихрем и ударялся о стены. Таня спала в горнице, около маленькой печки. «Мама, кто это стучится?» — спросила она сквозь сон. А мать ответила: «Спи, спи! Это Дедка Морозка веселится на улице». Наступило утро, а Дед Мороз все еще не унимался. После завтрака Таня взялась было за полушубок, но бабушка сказала: «На улице свету белого не видно. Сиди дома». Таня подошла к окну, поглядела в узенькую чистую проталинку. «Ох, что творится! Белая вьюга несется вдоль деревни, снежные вихри взвиваются вверх, и ничего больше не видно. Ни дворов, ни берез, ни леса». «Так весь день не сидеть дома?» — сказала Таня. «А что дома делать?» «Дел в доме сколько хочешь найдется», — ответила бабушка. «У меня вот дела еще до свету начались. Печку истопила, обед сварила, завтраком вас всех накормила. А сейчас давай за работу вместе приниматься. Я буду кринки мыть, а ты чашки со стола убирай. Только смотри, потихоньку, не разбей». Таня налила горячей воды в самое глубокое блюдце. Много воды налила, до самых краев. «Бабушка, смотри-ка, у меня здесь пруд получится», — сказала она. Но бабушке было некогда. Она терла кринки мочалкой, отскребала у горлышка жесткие пенки и не слушала Таню. Таня взяла одну чашку, синюю с цветочками, и окунула в воду. Вода из блюдца полилась через край, побежала ручьем по столу и на пол. «Что это там?» — спросила бабушка. «Ничего», — ответила Таня. «Это пруд из берегов вышел». Таня вымыла чашку синюю с цветочками и взяла другую с ягодками. А когда стала мыть дедушкин стакан, то воды оказалось очень мало. Таня поворачивала стакан сбоку на бок. Он гремел, звенел и будто сердился. «Ну и ладно, обойдешься так», — сказала Таня и стала вытирать стакан. Вытерла, поставила. «Что же это такое?» Стакан стоял мутный, весь в молочных полосах. «Бабушка», — сказала Таня, — «а стакан никак не отмоется». Бабушка тем временем уже перемыла кринки, сполоснула водой и поставила в печку просушиться и прожариться. «Ну, что тут у тебя?» — сказала она. «Реки и озера? Давай-ка я тебе помогу». Бабушка налила в миску чистой воды. Вдвоем с Таней они сполоснули чашки, а дедушкин стакан вымыли так, что он весь заблестел. Потом поставили посуду в шкаф, а клеенку на столе вытерли сухо-насухо. «Ну вот и все», — сказала Таня, — «вот и дела кончились». «По-твоему, кончились, а по-моему, начинаются», — сказала бабушка. «Я вот пойду половики вытрясу, а ты бери веник, пол выметай, да сначала водой побрызгай». Бабушка собрала с полу пестрые дорожки, оделась и вышла из избы. А Таня зачерпнула из ведра кружку воды и начала брызгать по всему полу. «Дождик идет!» — кричала она. «Эй, прячьтесь все, дождик идет!» Брызги разлетались по всей избе. И на стены попало, и на лавки попало, и на сундук попало. И по всему полу, по белым половицам, запестрели темные капли. А потом Таня взяла веник и стала подметать. Она так размахивала веником, что весь ссор вихрем взлетал кверху. Бабушка вошла с половиками. «Тише, тише!» — сказала она. «Разве так метут?» И показала, как надо мести. Тихо, ровно, и ссор не расшвыривать. Так они вместе подмели пол и постелили пестрые дорожки. Чисто стало в избе. «Вот и все», — сказала Таня. «Нет, не все», — сказала бабушка. «Сейчас пойдем гусей кормить». Она насыпала в бодейку мякины, намяла туда картошки, облила все горячей водой, замесила. Потом обе покрылись большими платками и пошли во двор. Гуси уже стояли около своей кормушки и ждали. Увидев бабушку с ведром, они сразу закричали на разные голоса. Таня даже уши заткнула. «Ой, теги не подмазанные телеги! Замолчите!» Но они все кричали и кивали головами, пока бабушка не дала им корму. А как только дала корму, так они уткнулись в кормушку и умолкли. Куры тоже прибежали, но подойти боялись. Гуси шипели на них: «Не подходи, ущипну!» Тогда бабушка принесла горстку овса и посыпала курам в сторонке, чтобы гуси не видели. «Ну вот, всех и накормили», — сказала Таня. Но в это время из коровника раздался негромкий, как бы скучающий голос. «Му!» А потом из овчарника: «Бя!» Но бабушка сказала: «Рано, рано запросили, еще полудня нет». И вошла в избу, а Таня вперед побежала. Бабушка вымыла руки, взяла гребень и веретено и уселась спрясть кудельку. А Таня стала вздергивать шерсть тонко-тонко по волоконышку. «Вот спрядешь кудельку, и работа вся. Да, бабушка?» — спросила она. «Спряду кудельку и скотине сенца дам», — ответила бабушка. «А потом обедать собирать. Дед из лесу с дровами приедет, мать из Риги придет. Они сегодня всей бригадой в Риге лен мнут. Ну, после обеда кудельку спряду, а там и убираться надо. Скотину поить, скотину кормить, корову доить, за водой идти. А там уж и вечер. В горнице печку топить, картошку варить на ужин». После обеда явилась Аленка, вся в снегу. Таня обрадовалась: «Что же ты не шла так долго?» «Я вьюги боялась, и то едва добежала. А ты на улице была? А когда мне? Я все бабушке помогала». Подружки уселись играть в куклы. А когда стемнело, залезли на лежанку и принялись рассказывать друг другу сказки. Бабушка входила, выходила, гремела ведрами, а Таня и забыла, что она и собиралась целый день помогать. И только вечером вспомнила, когда Аленка ушла: «Бабушка, а что еще делать надо?» «А еще сейчас полезу в подпол, картошки наберу на завтра, капусты достану». «Бабушка, и я с тобой. Я тоже буду картошку набирать». Бабушка зажгла лампу, взяла корзину и полезла в подпол. И Таня с ней. В подполе было очень интересно. В одном углу лежал целый ворох картошки, в другом — брюква и свекла. В третьем стояли пузатые катки с капустой и огурцами. А Таня тоже хотела набирать картошку. Но бабушка сказала: «Не грязни руки, лучше выбери себе брюковку». Таня выбрала брюкву, посмотрела, а у нее бочок погрызенный. «Бабушка, смотри-ка, кто-то брюкву обгрыз». «Это мыши», — сказала бабушка. Вот негодные. Таня живо оглянулась. А где они живут? Да где-нибудь тут, в нарочках. В это время сверху спрыгнул в подпол кот Михей и сразу пошел лазить по углам. Глаза у него в темноте светились, как зеленые огоньки. «Вот Михей знает, где мыши живут», — сказала бабушка. «Он уж их проучит». Бабушка набрала в корзину картошки, положила из катки капусты в миску, взяла морковку для щей. «Ну, полезем?» — сказала она. «Сейчас, бабушка», — ответила Таня. «Только подожди, я себе огурчик достану». Таня приподнялась на цыпочки и достала из катки большой соленый огурец. А когда увидела, что бабушка уже ногу на ступеньку поставила, то ей вдруг стало страшно в темном и тихом подполе. «Подожди, подожди!» — закричала она. «Чур, я первая вылезу!» Таня и бабушка вылезли, а кот в подполе остался. Мышей искать. «Вот мы и управились». «Да, бабушка», — сказала Таня. Но в это время загремела дверь на крыльце, заскрипели морозные шаги, в избу вошла мать. «Ох, вьюга все глаза залепила», — сказала она, отряхиваясь. «Еле дошли из Риги». Снова загремела дверь. Пришел дедушка. «Ну и ну, погодка! Бабка, давай ужинать!» Прозяб совсем. «Накрывай на стол, Таня!» — сказала бабушка. «Будем ужин собирать». «Ой, бабушка!» — сказала Таня. «А когда ж твоим делам конец?» Бабушка улыбнулась и ответила. «Моим делам конца не бывает».